передав сумочку и трижды повторив одно только слово «ушли», Часки упал прямо на выложенную ровными плитами дорогу. Он не почувствовал, как чужие руки перенесли его в дом и бережно уложили на твердый матрац из сухой травы. Ему предлагали пить, но Часки молчал, не реагируя на слова. Потом все куда-то ушли, а он лежал неподвижно и с нарастающим ужасом наблюдал, как из пурпурной сумки единственного огромными клубами вырывался синекрасный дым войны. Только через 2 дня старший Камаек разрешил уже оправившемуся молодому бегуну вернуться на свой пост. Но сумочку Часки ему все же дали. Глава 6. Непронумерованные чудеса света. Как известно, только 7 чудес, рожденных гением человека, удостоились чести быть пронумерованными, чем обессмертили себя и своих создателей. Однако такая инвентаризация чудес никак не может претендовать на полноту охвата всех выдающихся творений даже античного мира и Старого Света в целом, не говоря уже о других регионах нашей планеты. Сыны Солнца, равно как и пришедшие на Земли Тауантинсую испанцы, в том числе не обученные грамоте, хорошо умели считать. Испанцы, например, пронумеровали все реки одной из провинций Аргентины, которые по сей день так и именуются: 1, 2, 3 и так далее. Но не сынам Солнца, ни испанским завоевателям, по неизвестным нам причинам, даже не пришло в голову использовать столь простой и, как показывает время, высоконадежный способ зачисления в пользующиеся мировой славой творения человека творения индейцев кичуа. Вот так и остались непронумерованными подлинные чудеса достижений художественной и технической мысли, неповторимо прекрасного искусства индейских мастеров из Тауантинсую, о которых, к великому сожалению, действительно мало что знают, особенно в Европе. Это дает нам право взять на себя смелость познакомить читателя хотя бы с некоторыми из не имеющих себе равных чудесами Тауантинсую, созданными руками человека. Бесспорно, что на первом месте среди чудес Тауантинсую стоят дороги. Целая система хорошо разветвленной сети пешеходных дорог. Даже сегодня, спустя 4,5 столетия, отдельные участки инкских дорог можно не просто увидеть, но и использовать по прямому назначению. Дорожные магистрали сынов Солнца были пешеходными только по ширине и профилю. Что же касается прочности дорог, то они не имели себе равных. Испанские конкистадоры не раз и не два проверяли их прочность железными подковами, закованных в броню боевых коней. Дороги легко выдержали это испытание. Но они все же сдались и сдались человеку, когда он сам принялся их разрушать. Вначале по тактическим соображениям, и война определяла, где и какой участок дороги полезнее всего разрушить. Затем наступила очередь строителей католических храмов и дворцов для новых хозяев страны. Строители слишком быстро осознали ценность прекрасно вытесанных из прочного камня